Умрем, но победим. За Сталина. Вперед. Подвиг Александра Алешкина. 17 июля 1943 года командир минометной роты Алешкин на подступах к Орлу с возгласами «Умрем, но победим!» за Сталина «Вперед!» повел бойцов в бой. Первым ворвался в траншеи противника и гранатами уничтожил до 30 солдат и офицеров. До войны заведовал сельским клубом. Надо признаться, что не все красноармейцы до Великой Отечественной войны были кадровыми военными. Большинство из них имели мирные профессии хлеборобов, сталеваров, ученых и учителей. Вот и старший лейтенант Александр Алешкин в мирной жизни был заведующим сельским клубом и о военной специальности даже не помышлял. Но война все расставила по своим местам. В 1941 году Александр Алешкин добровольцем ушел на фронт. Получив звание старшего лейтенанта, он проходил службу командиром минометной роты 142-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фронта. Особенно старший лейтенант Алешкин отличился в боях за город Орел. 17 июля 1943 года в районе деревни Подмаслово на пути у подразделения старшего лейтенанта Алешкина встал хорошо укрепленный немецкий опорный пункт. В ходе ожесточенного боя красноармейцы сильным минометным огнем сумели поджечь один немецкий панцир и уничтожить до роты немецких солдат и офицеров. Поначалу оккупанты пришли в замешательство, но после непродолжительной паузы предприняли несколько ожесточенных попыток по уничтожению наших подразделений. Старший лейтенант Алешкин, организовав оборону своих позиций, стал умело отражать одну атаку противника за другой. Так две атаки фрицев окончили безрезультатно. Понеся большие потери, они отступили. После чего противник, собрав до двух рот пехоты, бросил их в бой. При поддержке мощного артиллерийского огня и шести танков фашистам удалось достичь определенных успехов. Третья атака противника оказалась самой кровопролитной. В неравном бою погибли командиры двух взводов и много личного состава. Положение складывалось критическое и не в пользу подразделения старшего лейтенанта Алешкина. Тогда он, невзирая на шквальный огонь противника, выдвинулся вперед и со словами «Умрем, но победим!» за Сталина «Вперед!» повел оставшихся бойцов в атаку. Первым ворвавшись в хорошо укрепленные траншеи противника, Александр Алешкин четырьмя гранатами забросал группу немецких солдат и офицеров, уничтожив при этом около 30 человек. В том бою старший лейтенант Александр Иванович Алешкин погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, старшему лейтенанту Алешкину Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Медаль «Золотая звезда Героя Советского Союза» и Орден Ленина стали его единственными наградами за Великую Отечественную войну. На момент смерти Александру Алешкину исполнилось 20 лет. Источник – Дзен-канал «Поле брани». От администратора. Александр Иванович Алешкин родился в 1923 году в селе Чувардино, ныне Дмитровского района Орловской области, в крестьянской семье. Получил неполное среднее образование. Член ВКПБ КПСС. До войны работал в сельском клубе. Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. В наградном листе и указе Президиума Верховного Совета СССР указано имя Алексей. Самое обидное, что ошибка с его именем осталась не только в наградном листе, но и на памятниках. А точнее, в Подмаслово, где он похоронен, и в районном центре, в поселке городского типа Залегущ. В Все знают об этой проблеме, но никто не хочет ее решать. Значит, надо напомнить лишний раз об этом. Неужели герой Советского Союза недостоин справедливости? Фонд Александра Печерского.